Глава пятая. Белый всадник. Я продрог до костей. Гимли отчаянно тер руки и топал ногами. Час перед рассветом оказался особенно холодным. Наконец стало светать. Трое друзей приободрились и готовы были продолжать поиски. Гимли пытался разыскать следы ночного гостя. «Если он оставляет следы, значит, не привиделся нам, а был на самом деле. Трава, правда, тут высокая, но следопыту из сломанной травинки хватит», — заявил он. «Только не верю я, что этот старик следы оставлял. Не иначе, как Саруман призрака к нам отправил. А теперь следит за нами, поди, прямо из леса Фангорна». «Может, и призрак», — ответил Арагорн. «Но кони-то наши были настоящие. Как ты думаешь, Леголас, их что-нибудь испугало?» «Я бы так не сказал», — задумчиво произнес эльф. «Ржание скорее было радостным, как при встрече с кем-то или чем-то хорошо знакомым». «Так и мне показалось», — подтвердил Арагорн. «Но загадка пока не решается. Светает. Пора поискать следы. Если наши друзья живы, то могут скрываться только в лесу. Если же следов нет...» Он помолчал и со вздохом закончил. «Придется обыскать поле боя и пожарище. Но тут надежды мало. Всадники Рохана сделали свое дело слишком хорошо». Искать следы начали около собственной стоянки. Ближайшее дерево скорбно опустило ветви, сухие листья поникли под резким восточным ветром. Арагорн постепенно перемещался в сторону ручья, к остаткам сторожевого костра всадников. Потом свернул к месту боя, прошел немного, остановился, нагнулся чуть не до самой земли, потом поднял большой, уже начавший вянуть, бледно-золотистый лист Меллорна. «Смотрите», — позвал Арагорн, — «лориенский Меллорн. На нем и на земле вокруг крошки лепешек, а вот и перерезанная веревка». «А перерезали ее вот этим», — добавил Гимли, извлекая из травы втоптанный в землю нож с коротким зазубренным лезвием. Неподалеку лежали сломанные ножны. Гимли с отвращением разглядывал рукоять с изображением косоглазого лица, оскаленного в жуткой ухмылке. «Теперь совсем ничего не понятно», — воскликнул Леголас. «Пленник ушел и от орков, и от всадников, и освободился орковым ножом. Это как же? Со связанными ногами ему бы не уйти». Со связанными руками не управиться с ножом. Если у него были свободные руки и ноги, зачем резать веревку? Ну, пусть он все это проделал. Так вместо того, чтобы удирать во все лопатки, он еще закусывает здесь же. Да не чем-нибудь, а эльфийскими лепешками. Значит, это мог быть только хоббит. А потом он защебетал и улетел не иначе. Но у нас-то нет крыльев, чтобы искать его в небе. Колдовство, как есть колдовство! Твердо стоял на своем Гимли. «Все этот старик! А ты что думаешь, Арагорн? Может, еще что-нибудь найдешь?» «А я уже нашел», — улыбнулся следопыт. «Здесь есть и другие следы. Леголас прав, конечно, это был хоббит. И, как мне думается, руки у него были свободны. Так решение получается проще. Ведь орк притащил его сюда. Вот орочья кровь и следы копыт вокруг». Всадники убили орка и отволокли труп в костер. А вот хоббита не заметили. На нем ведь эльфийский плащ, а ночь была темной. Что ж до его трапезы, то это понятно. Он просто не в силах был идти, не отдохнув и не подкрепившись. Хорошо, что у него оставались лепешки. Но я все-таки думаю, что их было двое, хотя и не уверен пока. «Но почему один был связан, а другой нет?» — недоумевал Гимли. «Вот этого не знаю, не скажу. И зачем орк тащил их сюда, тоже непонятно. Хотя, постойте. Барамира орки убили. Хоббитов взяли как пленников, а нас не тронули совсем. Так не за ними ли была охота? Следы ведут в Изенгард. Вряд ли Саруман рассказал им о Фродо и о кольце. Не стал бы он так рисковать. Значит, у них был просто приказ — схватить хоббитов, причем живыми. Они его выполнили и со всех ног бросились обратно. Когда их перехватили всадники, кто-то из орков, из тех, кто понимал, как нужны пленники его хозяину, попытался их уберечь, да не сумел. Во всяком случае, теперь можно быть уверенным, что один-то хоббит точно жив. Кроме как в лес, ему некуда было деваться. Он не побоялся, не побоимся и мы. Возвращаться в Эдурас рано. «Да уж не знаю», — покряхтел Гимли, — «что хуже. Забираться в лес Фангорна или являться в Эдурас пешком?» «Значит, в лес», — сказал Арагорн. Новые следы обнаружились на берегу Энтовой купели. Слабые на твердой земле, но, несомненно, хоббичьи. Чуть дальше, на самой кромке леса, под огромным деревом нашлось еще несколько отпечатков легких ног. По крайней мере, один хоббит стоял здесь и осматривался, а потом направился в лес, — объяснил Арагорн. — Придется и нам, — вздохнул Гимли. — Ох, как не нравится мне этот Фангорн! — Мне лес вовсе не кажется злым, что бы вы там ни болтали. Леголас был уже на опушке. Он весь подался вперед, вслушиваясь и всматриваясь в зеленоватый сумрак. Я слышу только эхо растревоженных чащ. Что-то случилось в глубине леса или вот-вот случится. Чувствуете, как трудно дышать? — Воздух густой, — согласился гном, — как будто слежавшийся. — Этот лес так древен, что я чувствую себя молодым в нем. — Он полон воспоминаний. — Да, — мечтательно проговорил эльф. — Здесь я мог бы быть счастлив. — Эх, разве вы, дети, можете это понять? — Вот чудной народ, — фыркнул Гимли. — Ну ладно, идем. — С тобой никакой лес не страшен. Только лук держи наготове. Топор у меня всегда под рукой. Не для деревьев, — торопливо прибавил он, поглядев на сплетение сучьев над головой. — Вдруг опять тот старик встретится. Будет с чего начать разговор. Дальнейшие поиски еще больше их ободрили. Арагорн старался не забираться в лес, полагая, что хоббиты будут держаться поближе к воде, и оказался прав. Они вышли как раз к тому месту, где останавливались Мерри и Пиппин. На влажной земле возле самого ручья явственно отпечатались две пары маленьких ног. «Наконец-то!» — воскликнул Арагорн. Он внимательно изучил следы. Это было около двух дней назад, и, похоже, от ручья они углубились в лес. «Как мы будем искать их?» — спросил Гимли. «Еще немного, и самое большее, что мы сможем для них сделать, — это умереть от голода». «Если ничего другого не останется», — ответил Арагорн. «Сделаем это. Пошли дальше». Друзья долго блуждали по лесу, пока не наткнулись на грубо высеченное подножие лестницы, поднимавшейся на холм. Леголас предложил осмотреться с вершины. «Я почти убежден, что хоббиты здесь были». Арагорн шел медленно, тщательно, исследуя ступени. «А вот чьи еще здесь следы? Не пойму, хоть убей». Они поднялись наверх и огляделись. Поверх древесных вершин открывался вид на ту же степь, по которой они недавно бежали. «Мы сделали круг», — спокойно проговорил Леголас. «Нам бы выйти на берег на второй или третий день плавания, а не плыть до самого Порт-Галлена, тогда бы мы давно были здесь». «Но мы сюда и не собирались», — возразил Гимли. «Не собирались, но попали. И теперь понятно, почему. Это ловушка», — ответил Леголас и показал на что-то рукой. «Посмотрите вон туда». Сначала они ничего не увидели, но вдруг Гимли приглушенно вскрикнул. «Вижу! Я же говорил, Арагорн. Это тот же старик. Он в сером. Поэтому я сразу не заметил». Теперь и Арагорн видел старика в сером плаще и широкополой шляпе, неторопливо пробиравшегося по лесу, опираясь на посох. На вершину холма путник не смотрел. Появление человека обрадовало бы их в любое другое время, но сейчас все трое застыли в напряженном ожидании. Каждый чувствовал приближение могучей силы, может быть, опасной. Широко раскрытые глаза гнома неотрывно следили за приближавшейся фигурой. Вдруг он крикнул. — Это Саруман! Стреляй, Леголас, не давай ему заговорить, он зачарует нас! Стреляй же! Леголас неохотно поднял лук, медленно достал стрелу, но так и не вложил ее. Что-то мешало. Арагорн не двигался. «Что же ты медлишь?» — прошептал Гимли. «Леголас прав», — сказал Арагорн. «Кто бы это ни был, нельзя стрелять без повода, просто от страха. Подождем». Тем временем старик добрался до подножия каменных ступеней и глянул вверх. Арагорн уловил блеск в глазах, но тень от полей шляпы скрывала лицо. Виднелись только кончик носа и край бороды. «Добрая встреча, друзья мои!» — услышали они. «Мне нужно поговорить с вами. Вы спуститесь или мне подняться?» И, не дожидаясь ответа, старик стал подниматься по ступеням. «Да стреляй же, Леголас!» — отчаянно крикнул Гимли. «Разве я не сказал, что хочу говорить с вами? Опусти лук, доблестный эльф!» — прозвучал властный голос. Рука Леголаса, державшая оружие, безвольно опустилась. «И ты, отважный гном, оставь топор! Он не понадобится!» Гимли стоял, как статуя, не в силах шелохнуться, и смотрел, как легко перешагивал ступени загадочный старец. На миг ему показалось, что между складками плаща мелькнуло что-то ослепительно белое, но только на миг. «Добрая встреча!» — повторил старик. Теперь он стоял, опираясь на посох, в нескольких шагах перед ними, и глаза его из-под широких полей шляпы цепко всматривались в их лица. «Как это вас занесло сюда? Эльф, гном и человек? Да еще в эльфийских плащах. В здешнем лесу такое нечасто увидишь. За этим наверняка скрывается история, которую стоит послушать». «Вы, похоже, хорошо знаете лес Фангорна», — заметил следопыт. «Чтобы узнать его одной жизни мало», — ответил старик. «Я бывал здесь». «Может, вы все-таки назовете себя и скажете нам то, что собирались?» — попросил Арагорн. «Скоро полдень, а нам надо спешить, у нас срочное дело». «Я ведь уже сказал вам, что хотел. Услышать, кто вы и куда так спешите, что же до моего имени?» Тут пришелец негромко рассмеялся. Арагорн вздрогнул от неожиданности. Он мог бы поклясться, что слышал этот смех раньше. «Имя», — продолжал меж тем старик, — «вам приходилось слышать его и раньше. Могли бы и вспомнить. А пока поведайте мне, наконец, что привело вас сюда». Видя, что они молчат, он заговорил снова. «Похоже, вы сомневаетесь, стоит ли рассказывать каждому встречному поперечному о поисках двух молодых хоббитов». «Хоббитов», — повторил он, — «я сказал именно так. Нечего делать вид, будто вы не слыхивали о такой диковинке. Они были здесь позавчера. У них тут произошла одна неожиданная встреча. Ну как? Наверное, хотите знать, где они сейчас? Пожалуй, я и об этом вам расскажу. Только что же мы стоим? Я вижу, вы уже не так спешите. Сядем, а то неудобно стоя разговаривать». С этими словами он повернулся и сделал шаг к большим камням чуть в стороне. С троих друзей словно спало заклятие. Леголас схватился за лук, Арагорн выхватил меч, а Гимли — топор. Не обращая на это никакого внимания, старик уселся на большой валун. Плащ слегка распахнулся, из-под него снова плеснулся белый цвет. «Саруман!» — вскричал Гимли, кидаясь к нему с занесенным топором. «Говори, где наши друзья? Что ты с ними сделал? Говори, не то я продырявлю твою шляпу так, что даже колдун ее не починит!» Старик легко увернулся, вскочил на ноги и одним махом оказался на огромном камне. Он вдруг оказался очень высоким. Серый плащ распахнулся, под ним словно полыхнул белый огонь. Старик поднял посох, и топор, вырвавшись из рук Гимли, со звоном ударился о камни. Андрил в руке Арагорна запылал, как пламя. Стрела Леголаса со звоном рванулась прямо в небо, и исчезла в яркой вспышке. «Митрандир!» — ликующе завопил эльф, бросая лук. «Митрандир!» «И в третий раз скажу я, добрая встреча, Леголас!» — ответил эльфу глубокий голос. Шляпа старика исчезла, снежно-белые кудри рассыпались по плечам. Плащ лежал у ног, одежда сверкала ослепительным серебром. Из-под мохнатых бровей на онемевших спутников смотрели такие знакомые, пронзительные и мудрые глаза с лукавинкой. «Гэндальф», — несмело произнес Арагорн. «Гэндальф, ты вернулся. Как раз тогда, когда мы начали терять последнюю надежду, Гэндальф». Следопыт задохнулся от волнения. «Я не верил глазам, но это ты». Гимли молча опустился на колени и обнял ноги старика. «Гэндальф», — медленно повторил старик, словно вызывая из памяти давно забытое имя. «Да, меня звали так. Я был Гэндальф». Он снова завернулся в серый плащ. Сияние померкло, словно солнце зашло за тучу. «Что ж, зовите меня по-прежнему», — знакомым голосом сказал маг. «Встань, Гимли, ты ни в чем не виноват. Нет такого оружия, что причинило бы мне вред. Мы снова вместе, друзья. Впереди шторм, но сейчас отлив, надо радоваться». Он положил руку на голову гнома, и Гимли счастливо рассмеялся. «Гэндальф!» — воскликнул он. «Но ты весь в белом теперь?» «Да. Я стал белым», — просто ответил маг. «Таким должен был стать Саруман. Я прошел сквозь мрак, огонь и воды. Многое забыл, многому научился заново. Мне ведомо дальнее, а вот ближнее иногда ускользает. Расскажите же, что было с вами?» «С чего начнем?» — уточнил Арагорн. «Если с нашего расставания, то, боюсь, рассказ слишком затянется. Может, ты сначала расскажешь нам о хоббитах? Ты видел их?» «Нет, не видел», — покачал головой Гэндальф. «Над ущельями Эмин-Майл висел мрак, так что о похищении я узнал от Повелителя Ветров». «Точно», — вспомнил Леголас. «Я видел орла над Эмин-Майл как раз 3 дня назад». «По моей просьбе он наблюдал за рекой. Какие-то известия я получал от него, кое-что наблюдал сам. С нездешних высот я видел, что враг едва не обнаружил кольцо. Я померился силами с темной крепостью и отогнал тень. Эта схватка оставила меня без сил, я долго восстанавливал их». «Так ты знаешь, что с Фродо?» — обрадовался Гимли. «Совсем немного. Одной опасности он избежал, но сколько их еще впереди? Он решил идти в Мордор один и ушел. Вот, пожалуй, и все». «С ним пошел Сэм», — уточнил Леголас, и это известие очень обрадовало Гэндальфа. Они долго беседовали на вершине холма. Пока Арагорн рассказывал о том, что было с отрядом после Мории, Гэндальф внимательно слушал, прикрыв глаза и сложив руки на коленях, но ни разу не прервал рассказчика ни вопросом, ни замечанием. Только когда речь зашла о смерти Барамира, маг вздохнул. «Кое о чем ты предпочел умолчать, друг мой», — тихо обратился он к Арагорну. «Бедный Барамир! Как трудно тебе было выдержать испытание, тебе, воину и вождю! Галадриэль говорила мне, что Барамир в опасности. Только благодаря младшим хоббитам он избежал ее. Погодите, наши хоббиты еще себя покажут. Их доставили к Фангорну, и они оказались теми камешками, с которых начинается горная лавина. Я и отсюда слышу, как гудит растревоженная земля. Лучше бы Саруману поостеречься». «Ты все так же говоришь загадками, милый друг», — улыбнулся Арагорн. «Загадками?» Гэндальф недоуменно посмотрел на него. «Я говорил сам с собой. Давняя привычка. Молодым так много нужно объяснять. Он засмеялся. Так что ты хочешь узнать? Он помедлил, собираясь с мыслями, и начал долгий рассказ. Вот как видится мне происходящее. Враг, конечно, давно знает о нашем отряде, о том, сколько нас и кто мы, знает и о том, что кольцо у хоббита. А вот намерений наших пока не понимает. Сам он отправился бы в Минас-Тирит, поэтому и нас ищет на путях туда. Он не знает, кто из сильных мира сего завладеет кольцом и захочет занять его место. Ему и в кошмаре не приснится, что мы рискнем уничтожить кольцо. В этой слепоте наша удача и наша надежда. Враг ждет войны и поспешит развязать ее первым. Он давно усвоил, что тому, кто наносит первый удар, второй может и не понадобиться. Хватило бы мощи. Он боится опоздать, поэтому начал передвижение войск раньше, чем намеревался. Премудрый глупец. Стоило ему бросить все силы на охрану Мордора, а волю на поиски кольца и надеяться нам было бы не на что. А теперь его око все чаще обращается к Минас-Тириту. Совсем скоро он обрушит на город всю свою мощь. А пока его планы рушатся. До сих пор он не получил ни кольца, ни заложников-хоббитов. И все благодаря Саруману. «Так он же предатель!» — удивился Гимли. «Даже дважды предатель!» — кивнул Гэндальф. «Странно, не правда ли? Из всех бед это казалось наихудшей. Но предательство — оружие обоюдоострое. Саруман для своих темных дел тоже решил заполучить кольцо или хотя бы хоббитов. И вот их совместными с врагом усилиями хоббиты попадают к Фангорну в самый подходящий момент». А двум злодеям достаются только новые сомнения, расстроившие все планы. Стараниями всадников некому сообщить Саурону о недавнем сражении. Он знает только, что двух хоббитов, пойманных на Эмин-Майл, тащили в Изенгард, а не в Мордор. Теперь Саурон боится Изенгарда не меньше, чем Минас-Тирита. Изенгард может победить Мордор только с помощью кольца. А уж кольца-то Саруману теперь точно не видать. Ему грозит опасность, о которой он и не подозревает. Впрочем, он теперь о многом не знает. Ему так хотелось поскорее получить добычу, что он отправился навстречу своим оркам и опоздал. Все кончилось и без его участия. Он пробыл тут недолго. Я заглянул в его мысли, его гложет сомнение. Он сам видел костер на поле битвы. Он только не знает ни о том, что стало с хоббитами, ни о мордорских орках, ни о крылатом ужасе. — Крылатый ужас! — воскликнул Леголас. — На Сарнгебере я стрелял в него и заставил убраться. Он источает страх. Что это за новая напасть? — Эту напасть не сразить стрелой, — усмехнулся Гэндальф. Ты убил только тварь, которая несла его. Этот всадник скоро взлетит снова. Он — Назгул, один из девяти. Они теперь пересели на крылатых коней. Их оружие — ужас, и тень этого ужаса вот-вот захлестнет последние армии наших друзей. Правда, крылатые Назгулы пока еще не пересекали реку, и Саруман не знает об их новом обличье. Он может думать только о кольце. Вдруг оно нашлось? Вдруг досталось Теодену? И он бросает на Рохан новые и новые войска, а вот о настоящей опасности, о древобороде, забыл. А Гэндальф опять забыл о слушателях, — улыбнулся Арагорн. — Я впервые слышу о древобороде. О двойном предательстве Сурумана я догадывался. Но чем нам поможет встреча двух хоббитов с Фангорном, не понимаю. «Погодите!» — в смятении воскликнул Гимли. «Я вот что никак не пойму. Тебя или Сарумана видели мы прошлой ночью?» Гэндальф рассмеялся. «Не меня это точно. Значит, Сарумана. Мы так похожи, что не мудрено ошибиться. Тогда ладно, — облегченно вздохнул Гимли. Я рад, что это был не ты. Гэндальф снова расхохотался. Приятно знать, что хоть в чем-то не ошибся. Я и не думал винить тебя за прохладную встречу, ведь это я, помнится, советовал друзьям не доверять никому и ничему, если имеешь дело с врагом. Ты поступил правильно, Гимли, сын Глоина. Быть может, настанет день, когда ты увидишь нас рядом и сам во всем разберешься. — А что с хоббитами? — спросил Леголас. — Где они теперь? — С Древобородом и с Энтами, — ответил Гэндальф. Теперь даже следопыт удивился. «Так значит, старые легенды об обитателях дремучих лесов и пастырях деревьев говорят правду? Но разве энты еще есть в мире? Я думал, они исчезли в давние времена, если вообще жили, не только в песнях Рохана». «Сумеречные эльфы до сих пор поют об анадримах и о их печали», — воскликнул Леголас. «Но даже для нас они лишь воспоминания». Как бы я хотел встретить хоть одного и ощутить себя по-настоящему молодым. Но я что-то не понимаю. Древобород — это переложение названия Фангорн на всеобщий язык. Однако ты говоришь о нем как о разумном существе. Кто это? — Вопрос немаленький, — усмехнулся Гэндальф. — Я немного о нем знаю, но и на такой рассказ у нас нет времени. Древобород — это и есть Фангорн. Пастырь леса. Он самый старый из энтов, он вообще старше всех в Среднеземье. Думаю, Леголас, ты еще увидишь его. Нашим хоббитам повезло. Они встретились с ним на этом самом месте. Он часто приходит на этот холм, когда у него на душе неспокойно. 4 дня назад я видел, как он шагал по лесу. Он меня тоже заметил, но я не поздоровался, так устал. И он, не окликнув меня, прошел мимо. Наверное. «Тоже за Сарумана принял», — вставил Гимли. «А почему ты считаешь его другом? Я-то думал, энты опасны». «Еще бы не опасны», — воскликнул маг. «Как и я, между прочим. Сейчас опаснее меня, пожалуй, только черный властелин. Опасные энты, опасные Арагорн с Леголасом. А тебе уж и говорить не приходится, Гимли, сын Глоина. Опасности на каждом шагу». Да возьми хотя бы лес Фангорна, вот уж опасное место, особенно для тех, кто бродит по нему с топором. Энты опасны, но мудры и добры. Их трудно вывести из себя, но рассказ наших маленьких друзей разгневал их. Я знаю энтов. Они медленно закипают, но когда закипят, их никому не удержать. И тогда Саруману не позавидуешь. — Но что они могут? — недоуменно спросил Леголас. — Точно не скажу. Да они и сами этого пока не знают. Маг надолго умолк, задумавшись, потом поднял голову. — Солнце уже высоко. Нам пора. — Кентом? — спросил Арагорн. — Нет. Тебя ждет иной путь. Над нами нависла война, и в этой войне только кольцо может дать нам уверенность в победе. Скорбь и страх переполняют меня. Многое будет разрушено, все может быть потеряно. Я Гэндальф, названный Белым, но тот — черный. Пока еще сильнее меня. Маг прикрыл глаза рукой и долго глядел на восток, словно пытаясь разглядеть что-то за далью. — Нет, — мягко сказал он, — кольца нам уже не достать. Хорошо, хоть от этого искушения мы свободны. Что ж, Арагорн, сын Арахорна, там, в долине Эминмайл, ты выбрал верный путь. Мы с тобой встретились вовремя, ты дал слово и должен пойти в Одорас, в золотые палаты Теодана. Ты нужен там. В Рохане война, но хуже войны. Немощь Теодана. Пусть Андрил покинет ножны и засверкает в битве, которую он так долго ждал. «А я-то надеялся повидать наших веселых молодых хоббитов», — погрустнел Леголас. «Потерпи», — сказал Гэндальф. «Делай, что должно, и не теряй надежды. В Эдорас!» «Пешком туда не скоро доберешься», — криво усмехнулся Арагорн. «Там увидим», — отмахнулся маг. «Так вы идете со мной?» «Конечно», — ответил Арагорн. «С тобой или вслед за тобой как тебе будет угодно. Он поднялся и долго не отводил взгляда от лица мага. Леголас и Гимли переглянулись и не посмели нарушить воцарившуюся тишину. Арагорн, сын Арахорна, решительный и твердый, стоял, выпрямившись и положив руку на рукоять меча, словно король, пришедший из-за моря и впервые ступивший на земли смертных людей. А перед ним сутулился от тяжести прожитых лет старик в простых белых одеждах. Вот только лицо у старика сияло, словно освещенное внутренним огнем, а от фигуры исходила сила, несоизмеримая с властью любых королей. «Я ведь прав, Гэндальф», — тихо проговорил Арагорн. «Любое расстояние для тебя — ничто. У темного владыки есть 9 черных всадников, у нас только один белый, но он стоит 9. Мы пойдем за тобой, куда бы ты нас ни повел». «Конечно, пойдем», — кивнул Леголас. «Вот только узнаем, что случилось в море. Расскажи нам, Гэндальф». «Я и так слишком задержался», — сказал маг. «Время не ждет. Будь у нас даже целый год, я все равно не смог бы всего рассказать». «Ну, хоть немного», — взмолился Гимли. «Что стало с Барлогом?» «Не упоминай его», — сказал Гэндальф. И на мгновение друзьям показалось, что облако боли пробежало по его лицу. Он как-то сразу постарел и осунулся. «Я долго падал», — медленно проговорил он наконец, как бы с трудом возвращаясь мыслью в прошлое. «Долго я падал, и он падал вместе со мной. Его огонь охватил меня, я горел. Затем мы упали в пропасть, заполненную черной и ледяной водой. Смертный холод сковал мое тело, сердце почти замерзло». «Глубока и никем не измерена пропасть под мостом Дарина», — сказал Гимли. «Но там есть дно. О нем никто не ведает, и туда никогда не проникал ни один луч света», — сказал Гэндальф. «Там, на дне, вода погасила багровый огонь, и Барлок стал скользким чешуйчатым гадом, едва не задушившим меня. Мы продолжали сражение там, где время нашего мира еще не родилось. Наконец он вырвался и скрылся в подземных лабиринтах. Нет, Гимли, эти лабиринты не были творением народа Дарина. Там, намного ниже самых глубоких пещер гномов, мир грызут существа, которым нет имени. Даже Саурон не знает про них. Они старше его и старше меня. Я прошел их дорогами, но чтобы не омрачать света дня, не скажу о них ни слова. Я не знал пути и был в отчаянии. Единственной надеждой был мой враг. Я следовал за ним по пятам. Наконец он привел меня на тайную тропу Каза-Дума. Мы все время поднимались вверх, пока не оказались у бесконечной лестницы. «Многие считают, что она существует только в легендах», — сказал Гимли. «А другие думают, что она была, но теперь разрушена». «Она есть. И ничуть не разрушена», — промолвил Гэндальф. «Из глубочайшего подземелья до высочайшей вершины идет она, свиваясь в спираль длинною во много тысяч шагов, пока не приводит в башню Дарина, высеченную в живой скале Зирак-Зигиль. Это и есть Кельбдил, самая высокая вершина в мглистых горах. Там, под снегами, в скале пробито одинокое окно, и под ним узкая площадка, гнездо на головокружительной высоте над туманами мира. Все внизу было покрыто плотными облаками, а в небе пылало страшное, безжалостное на такой высоте солнце. Там мой враг вспыхнул снова, и пришлось опять биться с ним. Возможно, в грядущих веках сложат песни о нашем сражении». Гэндальф усмехнулся. «Хотя о чем можно поведать в песне? Если бы кто-то наблюдал со стороны за этим поединком, он увидел бы молнии, обрушившиеся на вершину, огненные сполохи, клубы дыма и пара оттаивших снегов. Лед плавился, шел горячий дождь. Полыхало пламя, рушились скалы. Наконец я одолел его и сбросил вниз. Он упал, разрушив горный склон, а я остался на вершине, ни жив, ни мертв. Тьма была вокруг. Мысли и время перестали существовать, и я бродил по дальним дорогам, о которых ничего не могу сказать. Но путь мой в этом мире не завершен, я был послан назад. Я лежал на вершине. Башня позади обратилась в прах, окно исчезло, лестница завалена обожженным битым камнем. Я был один, забыт всеми, и не было спасения с каменного рога земли. Я лежал навзничь, звезды катились надо мной, и каждый день был длиннее земной эпохи. Слабо доносились до меня звуки земли, рождение и смерть, песни и стоны, и вечные вздохи камня. А потом прилетел повелитель ветров. «Видно, так уж мне на роду написано, — сказал я ему, — быть твоей ношей». «Какая ты теперь ноша? — ответила громадная птица. — Сейчас ты не тяжелее лебединого пера. Сквозь тебя просвечивает солнце, пожалуй, если отпустить тебя, ты и сам полетишь по ветру». «Нет уж», — запротестовал я, чувствуя, как жизнь возвращается ко мне. «Лучше отнеси меня в Лориэн». О том же просила меня и владычица Галадриэль, когда отправляла за тобой, — спокойно ответил орел. Так Гэндальф попал в золотые леса Лориэна. Там он возродился телесно и духовно, обрел новые силы и мудрость, и теперь уже Гэндальфом Белым отправился на поиски отряда, но нашел лишь троих. «У меня для вас весточки из Лориэна», — улыбнулся маг. «Арагорну велено передать. Элиссар, Элиссар, где твой гордый народ? Ныне бремя скитаний и скорби несет. Близок час. По дорогам копыта гремят, это с севера скачет твой серый отряд. К морю путь вам начертан, он мраком объят. Там незыблемо мертвые стражи стоят». «А вот это для Леголаса». Голос мага изменился. «Леголас, ты был счастлив в чертогах лесных, словно лист меж зеленых собратьев своих, но запомни, крик чайки над пенной волной позовет за собой и отнимет покой». Гэндальф умолк, прикрыв глаза. Гимли нахмурился. «А мне, значит, ни слова». «Темны ее слова», — покачал головой Леголас, — «словно предупреждение о смерти». «Все лучше, чем ничего», — буркнул гном. «Прости, Гимли, чуть не забыл», — словно очнулся от дремоты маг. «Гимли — сын Углоина», — заговорил он снова нездешним голосом. «Привет от его госпожи. Думы мои прибудут с ним. Но пусть остерегается поднимать топор на живое дерево». «Эгей! Благословен час, когда ты вернулся к нам, Гэндальф!» — вскричал Гимли, вскакивая и размахивая топором. «Вперед! Нечего терять время, вперед, отыщем для моего топора подходящую голову!» «Думаю, долго искать не придется», — заметил Гэндальф, поднимаясь. Мак снова накинул старый потрепанный плащ, спустился с холма и берегом реки вышел на опушку. Арагорн, Леголас и Гимли молча шли за ним. На краю леса эльф окинул взглядом равнину. «Они так и не вернулись», — грустно вздохнул он. «Придется идти пешком». «Нам некогда», — ответил Гэндальф и переливчато свистнул трижды. Издали, казалось, с самого края земли ему ответило конское ржанье. Арагорн приник ухом к земле и некоторое время слушал. «Это не один конь», — сказал он, поднимаясь. «Одному нас всех не вывести», — усмехнулся маг. «Там мой Эрот», — узнал Леголас. «Рядом с ним Хазуфель. Самый первый, просто огромный. Я никогда не видел таких». «Таких больше и нет», — заметил Гэндальф. «Это сполох. Все кони Рохана повинуются его зову». Из леса вынесся статный белый, как серебро, конь с развивающейся гривой. Возле мага он круто осадил, громко заржал и остановился, положив голову ему на плечо. Гэндальф оглаживал коня, приговаривая: «Неблизкий путь пришлось тебе проделать, умный мой, быстрый друг. но в самый нужный час ты примчался ко мне. В этом мире мы не расстанемся с тобой больше». Снова послышался топот, и к большой радости друзей из леса появились кони Йомера и почтительно остановились чуть поодаль. Гэндальф обратился к коням с просьбой помочь как можно быстрее попасть в Эдорас, и животные кивнули головами, словно соглашаясь. «Хорошо, что наши кони встретили сполоха». Леголас легко вскочил на спину Эрода. «Гэндальф, как ты узнал, что он здесь?» «Позвал», — улыбнулся маг. «Позвал». И он примчался ко мне через весь Рохан. Гэндальф взял к себе в седло Гимли, Арагорн и Леголас вскочили на коней, и они помчались. Временами трава доходила всадникам до колен, и тогда казалось, что они плывут по серо-зеленому морю. На пути попадалось много озер и болот, но белый конь уверенно находил дорогу, и остальные не отставали от него. Через несколько часов пути впереди встала скалистая гряда. За ней садилось солнце, и будто от его жара над горами стелился дым. «Это ущелье Грива Рохана», — сказал Гэндальф. «За ним Изенгард». «Но почему дым?» — спросил Леголас. «Война», — коротко ответил Гэндальф. Скорее.